Алексей Герин. Основатель и совладелец агентства Translink. Переводы с иностранных языков. Ответственный за смысл. Алексей Герин, основатель и совладелец агентства Translink, говорит, что создал свой бизнес с двумя целями. Поднять в России престиж профессии переводчика, который за последние 20 лет сильно упал, и помочь людям преодолеть языковой барьер, который часто препятствует в жизненных совершениях как отдельно взятым людям, так и целым компаниям. Агентство Translink существует всего 3 года, но уже вошло в десятку самых крупных и надежных на рынке переводчиков Москвы и Санкт-Петербурга.